Потом взяла она три разрубленных куска той змеи, сложила их вместе и на каждую рану положила по листочку. И вмиг куски срослись, змея задвигалась, ожила снова, и они обе уползли прочь, а листочки остались лежать на земле. И несчастливцу, который все это видел, пришла в голову мысль: не сможет ли волшебная сила листьев, которая оживила змею, помочь и человеку? Он поднял листья, приложил один из них к кустам покойной, а два других — на глаза. И только он это сделал, как задвигалась у ней кровь в жилах, прилила к бедному лицу, и оно снова порозовело. Потом вздохнула она, открыла глаза и спросила: «Ах, Господи, где это я?» «Ты со мной, моя милая жена», — ответил молодой король и рассказал ей, как все произошло и как он вернул ее снова к жизни. Он подал ей немного вина и хлеба, и вернулись к ней силы. Она поднялась, они подошли к дверям, постучали и стали кричать так громко, что услыхала стража и доложила о том королю. Король спустился в усыпальницу, открыл в нее вход и увидел их обоих бодрыми и здоровыми, и радовался вместе с ними, что все горести миновали. А три змеиных листка молодой король взял с собой, дал их слуге и сказал: «Береги мне их крепко и всегда носи при себе. Кто знает, из какой беды они еще смогут нас выручить». Но с королевой после того, как ее снова вернули к жизни, произошла перемена. Казалось, что вся любовь к мужу у ней из сердца исчезла. Когда он задумал отправиться за море в странствие к своему старику-отцу и взошел на корабль вместе с женой, она позабыла про его великую любовь и верность, которые он ей доказал, спасая ее от смерти, и ею овладела недобрая страсть к корабельщику. Когда однажды молодой король лег и уснул, она подозвала к себе корабельщика, схватила спящего за голову и велела корабельщику взять его за ноги, и они сбросили его в море. Когда они совершили злодейство, королева сказала корабельщику: «А теперь давай вернемся домой и скажем, что он по дороге скончался. А я уж так тебя расхвалю и так опишу перед своим отцом, что он нас обручит и назначит тебя наследником своей короны». Но верный слуга все это видел. Он незаметно отвязал от корабля лодку, сел в нее и поплыл спасать своего господина. А предатели отправились дальше. Верный слуга вытащил мертвого из воды, достал три змеиных листка, что были всегда при нем, положил их ему на глаза и рот и вернул его снова к жизни. День и ночь они оба гребли изо всех сил, и лодка их мчалась так быстро, что они прибыли к старому королю раньше большого корабля. Король удивился, увидев, что они прибыли одни, и спросил, что с ними случилось. Узнав о злодействе своей дочери, он сказал: «Я не могу поверить, чтобы она поступила так мерзко, но правда скоро выяснится». И он велел им обоим отправиться в потайную комнату и находиться там от всех в тайне. Вскоре прибыл большой корабль, и злая королева явилась к своему отцу с опечаленным видом. Спросил ее король: «Ты почему вернулась назад одна? А где же твой муж?» «Ах, милый отец», — ответила она, — «я вернулась домой в великой печали. Мой муж в пути неожиданно заболел и умер, и если бы мне не помог добрый корабельщик, то мне бы пришлось плохо. Он присутствовал при его смерти и может вам все рассказать». И сказал король: «Я воскрешу мертвеца». И он открыл потайную комнату и велел молодому королю и верному слуге выйти оттуда. При виде мужа королеву точно громом поразило. Она упала на колени и стала просить о пощаде. Но король сказал: «Тут пощады быть не может. Он готов был умереть вместе с тобой и вернул тебе жизнь, а ты погубила его сонного и должна за это понести заслуженное тобой наказание». И вот посадили ее вместе с ее сообщником в дырявый челнок и пустили в море, где они и утонули в волнах. Белая змея. Давно тому назад жил на свете король, и был он славен по всей земле своей мудростью. Все было ему известно, будто кто по воздуху подавал ему вести о самых сокровенных вещах. Но был у него странный обычай. Каждый полдень, когда все со стола убирали и никого постороннего не оставалось, приносил ему надежный слуга еще одно блюдо. Но было оно прикрыто, и даже слуга и тот не знал, что находится на этом блюде. И не знал об этом ни один человек, ибо король открывал блюдо и приступал к еде только тогда, когда оставался совершенно один. Так продолжалось долгое время, но вот однажды одолело слугу любопытство. Он не мог с собой совладать и отнес блюдо в свою комнату. Он прикрыл как следует двери, поднял с блюда крышку, видит, лежит там белая змея. Глянул он на нее и не мог удержаться, чтоб ее не попробовать. Он отрезал кусок и положил его в рот. И только он прикоснулся к нему языком, как тотчас услышал у окна странный шепот нежных голосов. Он подошел ближе, прислушался, видит, что это беседуют между собой воробьи и рассказывают друг другу всякую всячину, виденную ими на поле и в лесу. Вкус змеиного мяса дал ему возможность понимать птичий язык. И вот случилось, что как раз в этот день у королевы пропало ее самое красивое кольцо, и подозрение пало на этого ближайшего слугу, который имел всюду доступ. Король кликнул слугу и начал ему грозить, всячески его ругая, что ежели он к утру не назовет виновника, то будет признан вором и отдан под суд. Но ничего не помогло. Слуга настаивал на своей невинности, и его отпустили с тем же решением. В страхе и беспокойстве вышел он во двор и стал раздумывать, как ему из беды выбраться. А сидели у ручья мирно рядышком утки и отдыхали. Они чистили и приглаживали себя клювами и вели между собой беседу. Слуга остановился и стал прислушиваться. А рассказывали утки друг другу, где они нынче утром бывали, где плавали, какой нашли корм. И вот говорит одна из них с досадой: «У меня такая тяжесть в желудке, я в торопях проглотила кольцо, что лежало под окном королевы». Схватил слуга утку тотчас за шею, принес ее на кухню и говорит повару: «Зарежь мне эту утку. Видишь, какая она жирная?» «Да», — сказал повар, взвешивая ее на руке. «Она, что и говорить, хорошо откормилась, постаралась. Видно, и давненько дожидается, чтоб ее зажарили». Он отрубил ей голову и стал ее потрошить. И вот нашлось у нее в желудке кольцо королевы. И мог теперь слуга легко доказать королю свою невиновность. А так как королю хотелось загладить свою несправедливость, то он позволил ему что-нибудь у него попросить и обещал самую почетную должность при дворе, какую он только пожелает. Но слуга от всего отказался и попросил только коня и денег на дорогу. Хотелось ему свет повидать и некоторое время постранствовать. Его просьба была исполнена, и он отправился в путь-дорогу. Однажды, проезжая мимо озера, увидал он трех рыб, которые застряли в камыше и старались выбраться к воде. Хотя и говорят, что рыбы будто немые, но слуга услыхал их жалобу, что вот приходится им теперь погибать такой жалкой смертью. А было у него сердце жалостливое. Он встал с коня и бросил трех пленниц обратно в озеро. Начали они на радостях трепыхаться, высунули из воды головы и молвили ему: «Мы этого тебе не забудем и отблагодарим тебя за то, что ты спас нам жизнь». Поехал он дальше. И вскоре ему почудилось, будто у самых его ног на песке слышится чей-то голос. Он стал прислушиваться и услыхал, как царь муравьиный жаловался: «Хотя бы оставили нас люди в покое, а заодно и неуклюжие животные». и он свернул на обочину.